Мария ощущала у себя на талии руку партнера. Совсем близко было его лицо. И музыка, слава богу, гремела так громко, что разговаривать было невозможно. Фруктовый коктейль — не тот напиток, чтобы придать человеку отваги. И те несколько фраз, которыми они обменялись, были сугубо формальны. И что теперь? Отель? Постель? Должно быть, сложности не возникнет, раз художник сказал, что секс его не интересует. Ей всего лишь предстоит выполнить свои профессиональные обязанности. А это всякую страсть убьет в зародыши. И чего она так страдала и мучилась после первой встречи? Сегодня вечером она будет любящей матерью. Ральф Харт — один из миллионов отчаявшихся. Если она сыграет свою роль достойно, если сумеет не сбиться с того пути, который наметила для себя с самого начала работы в Копакабане, все будет в порядке. Плохо только, что этот человек так близко. Она чувствует его прикосновение, и это ей нравится. Она вдыхает запах его одеколоны, и ей это нравится. Она, оказывается, ждала его. А вот это ей уже совсем не нравится. Минуло 45 минут. Все правила были выполнены, и художник обратился к Милану. «Беру ее на всю ночь. Плачу, как за троих клиентов». Что за нелепые резоны. Через полчаса они приехали в городок Колиньи, находящийся в окрестностях Женевы. Церковь, булочная, муниципалитет. Все как полагается. И никакая не квартира, а двухэтажный особняк. Первая оценка — у него должно быть и вправду денег куры не клюют. Вторая оценка — будь он женат, не решился бы привести ее к себе, постеснялся бы чужих глаз. Вывод — он богат и холост. Вошли в холл, откуда лестница вела на второй этаж, но подниматься не стали. Ральф двинулся дальше, в заднюю часть дома, где помещались две комнаты, выходящие в сад. В одной — обеденный стол, все стены увешаны картинами. В другой — диваны, кресла, книжные полки. Пепельницы, заполненные окурками, давным-давно немытые стаканы. «Могу кофе сварить?» — Мария покачала головой. Ральф предложил ей виски. «Нет, спасибо». Он налил себе и, не добавляя льда, не наливая содовой, выпил одним махом. Потом заговорил о чем-то интересном. И чем интереснее было Марии, тем очевиднее становилось. Теперь, когда они остались наедине, художник боится того, что должно произойти. Хозяйкой положения опять стала она. Ральф опять наполнил свой стакан и произнес, словно между прочим, «Ты мне нужна». И замолчал. Замолчал надолго. Нет, она не заговорит первой. Посмотрим, что будет дальше. Ты не знаешь, что такое одиночество, когда весь мир к твоим услугам. Когда ты ежедневно получаешь приглашение на премьеру, на вернисаж, на прием, когда телефон не умолкает, это звонят женщины, которые говорят, что без ума от твоих работ и мечтали бы поужинать с тобой. И эти женщины красивые, образованные, умны. Но какая-то сила удерживает тебя. Какой-то голос шепчет на ухо. Не ходи. Ничего хорошего не будет. Опять целый вечер ты будешь пытаться произвести на них впечатление. Будешь тратить свою энергию, доказывая себе самому, что способен покорить весь мир. И тогда я остаюсь дома. Я ухожу в мастерскую. Ищу свет, который увидел в тебе. А увидеть его я могу, лишь когда работаю. Что я могу дать тебе такого, чего бы у тебя не было? Спросила Мария, немного уязвленная напоминанием о других женщинах, но тотчас вспомнила. В конце концов, он заплатил за то, чтобы она сейчас была рядом с ним.